Бытие. Глава 25. И взял Авраам еще жену именем Хеттуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыны Мадиана – Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все сии – сыны Хеттуры. И отдал Авраам все, что было у него, Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпели, на поле Ефрона, сына Цахара, хитиянина, которое против Мамре. На поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сарра, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Раи. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их. Первенец Измаилов – Наваиов, за ним – Кидар, Адбиел, Мифсан, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их в селениях их, в кочевьях их. Это 12 князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было 137 лет. И скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицем всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила Арамиянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамиянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава.